Уже три дня задерживалось наступление. Из штаба фронта шли разгневанные депеши в штаб воздушной армии, а оттуда в дивизию. Ее командир, полковник Наконечников, человек огромного роста, с тяжелой боксерской нижней челюстью, завершающие черты его, в общем-то, доброго лица, ожесточенно кричал в телефонную трубку. «Ты спишь, что ли, Климов? Твои три раза ходили на цель, а результатов ноль?» «Да, 0,0. Чего они там мечутся над ней, словно слепые котята?» А вот сейчас четвертая по счету группа Илов его полка шла по тому же самому маршруту и вел ее в бой Вано Бакрадзе. Из задней кабины командирской машины воздушный стрелок Веня Якушев следил за тем, как идут позади ведомые. Их было пятеро. Пять машин и пять экипажей. Веня видел белесые нимбы от бешено вращающихся винтов, окружающие носы самолетов. Илы шли на предельной скорости, какую только позволяла высота бреющего полета. Якушев ее обожал. Только она, рожденная дружным гулом моторов, вызывала ту приподнятость и уверенность в полете, которые так были нужны перед боевой атакой. За гордо поднятыми килями штурмовиков километрами отлетала земля, уже предосенняя, теряющая свой остро-зеленый цвет. Позади остались наполовину вырубленные леса и перелески, сгоревшие улицы, деревень и сел. Веня подумал о том, как, очевидно, боялись здесь немцы отважных белорусских партизан. Круглое, как блюдце, озеро с тростниковыми подходами, с уткнувшейся в тонкий берег никому сейчас не нужной рыбацкой лодкой, отлетело назад, а гортанный голос Бакрадзе наполнил наушники. «Веня, не спи! Ведомые держатся за нами? Почему не докладываешь, стрелок?» «Идут, как по ниточке, все пятеро, командир. Сейчас будем менять высоту». Потому как прижало его к холодной бронеспинке, Веня безошибочно определил, что, взяв ручку управления на себя, Вано под большим углом задирает нос Ила. Следом за ним этот же самый пилотаж повторили и летчики других машин. Вся группа шла в правом пеленге. Подчиняясь пилотам, загруженные бомбами и снарядами в пушечных лентах машины стремительно набрали высоту, определенную еще на земле. И вдруг на его глазах стали перестраиваться в длинную колонну. Шесть машин, взяв интервалы, летели теперь друг за другом. В этом и заключался замысел Бакрадзе, решившего атаковать бронепоезд сходу, без обычного боевого разворота, при котором, хочешь не хочешь, зависают машины и больше, чем хотелось бы, находятся в прицеле зенитных батарей. «Атака сходу! Только сходу!» — напомнил он летчикам, когда они расходились перед вылетом по машинам. И вот все они на большой для Ила высоте. «Веня, как у других интервалы?» — поинтересовался Бакрадзе. «Нормально». «Ну, держись. Начинаем пикировать. Вижу цель». Как он умел, этот косолапый, ходивший по земле в развалочку, полноватый, с виду флегматичный человек, в недалеком прошлом зоотехник, перевоплощаться в воздухе в злого, порывистого, начиненного решительностью бойца. Веня иногда думал, как бы хорошо было увидеть глаза Вано в такую минуту. Но это было невозможно, потому что их разделяла бронеспинка и огромный 300-литровый бензобак. Он только угадывал ярость Бакрадзе по изменившемуся голосу. С высоты 2000 метров видел сейчас Вано линию железнодорожного полотна с желтыми осыпями песка на откосах и метавшийся на рельсах фашистский бронепоезд, на одной из платформ которого были установлены зенитки. Пучки огня, сопровождающие каждый выстрел, выпущенного с земли по их группе снаряда, осыпали искрами незапятнанное облаками небо, взблескивали под крыльями. «Не шарахаться!» — прикрикнул Вано. «Угол 80! Друг за другом идем в атаку!» Климов часто восхищался тем, как атакует Бакрадзе. Рассчитав угол, тот резко сваливал самолет и, убедившись, что кок винта направлен строго в цель, начинал пикирование, увлекая за собой ведомых. Сверкали навстречу залпы зениток, тугой ветер угрожающе свистел за обшивкой ила, но уже никакая сила не могла удержать летчика. Потом на земле он, добродушно ухмыляясь, постукивал себя кулаком в грудь, хвастливо восклицал. «У них вспышка! И у меня вспышка! Только у них в стволах зениток, а у меня вот тут!» И картинно стучал кулаком себя в грудь. Вот и сейчас эта минута настала. «Веня, на ремнях удержишься?» — осведомился Вано. «Атака!» Друг за другом, окрашенные в темно-зеленый цвет наступающей осени, шесть тяжелых штурмовиков — почти отвесно, с 2-километровой высоты сваливались вниз и, сбрасывая бомбы, уходили на солнце, не теряя своего места в строю, и уже не было никакой силы остановить атаку с пикирования ни одного из них. А потом, набрав высоту, они снова ударили по бронепоезду, уже атакуя его не поодиночке, а парами. «Сброс!» — прокричал Бакрадзе, на этот раз одному только своему ведомому Славе Овчинникову. Мгновение, и на земле ухнули новые взрывы. На пути у паровоза в куски разлетелись шпалы, а на первой за ним платформе стали рваться боеприпасы, и она окуталась огнем и дымом. Набирая высоту для нового захода, летчик был неприятно озадачен молчанием задней кабины, из которой обычно воздушный стрелок тотчас же на развороте от цели сообщал о результатах атаки. Нехорошее предчувствие пало на душу грузина. «Неужели?» «Чего молчишь?» «Веня, чего молчишь?» — окликнул он. Тишина в наушниках, легкое потрескивание, и вдруг нелепые слова дошли до его сознания. «Да уж больно красивую ты иллюминацию немцам устроил!» «Залюбуешься!» — разобрал Бакрадзе, искореженный помехами, голос Якушева. И, не до конца его поняв, спросил. «Что? Какая иллюминация, Кацо? Что горит?» «Середина бронепоезда. Вся!» «Нашел время любоваться. За хвостом гляди!» «Последний заход!» И «шестерка» снова спикировала с высоты на цель. Ярким черно-багровым облаком вставал над помертвевшими платформами дым, будто парализованный замер паровоз, поваленный взрывом на откос насыпи. Лишь на задней платформе еще теплилась жизнь, и обрывки беспорядочных трасс, разрывая голубой воздух, снова тянулись к «шестерке» илов. «Идем домой!» — прокричал ведущий, но так и не договорил, потому что его, совершенно успокоившегося, поверившего в благополучный исход боя, словно бичом ожег несколько флегматичный голос воздушного стрелка. «Командир!» — с расстановкой проговорил Якушев каким-то ровным ледяным голосом, как будто самым главным сейчас было по складам произнести это слово. «Командир! Справа, сзади, 4 Фоккера. Одна пара заходит на нас с хвоста. Держи в прицеле!» — выкрикнул Бакрадзе, и тотчас же их самолет задрожал и задергался. То влево, то вправо, меняя свое положение в воздухе. Вано услыхал новую очередь стрелка, после которой Якушев сбивчиво передал по СПУ. «Это уже второй атаковал!» И, ощущая сухость во рту, Вано запросил. «Где прошла его трасса?» «Правее плоскости», — буднично ответил Якушев. «Подверни влево». И опять последние эти два слова из задней кабины прозвучали вроде с линцой, почти бесстрастно. «Как держится, паршивец!» — мелькнула отрывистая мысль, и Вано резко дал ручку и левую ногу от себя. По спине пробежали мурашки в ожидании новой очереди, и она действительно последовала. Но разорвала лишь пустое небо. Два первых атакующих истребителя со звоном ушли вверх, не добившись успеха. «Кажется, пронесло!» — облегченно выкрикнул Бакрадзе. Но задняя кабина молчала. Застывшими от напряжения глазами стрелок всматривался в пространство за высоким килем ила. Задняя полусфера была чиста, и вдруг из ее обманчивой голубизны родились новые силуэты. Будто кто-то нарисовал их сначала бледным пунктиром, затем обвел этот пунктир тушью, заполнил серо-зеленым цветом, нахлобучил на очертания фюзеляжей, засверкавшие холодными злобными бликами пилотские остекленные кабины, обвел правильными дисками винты бешено работающих моторов, будто радующихся, тому что немцы, ими управляющие, вот-вот настигнут уходящий на восток штурмовик, и тогда никто не дождется его на посадочной полосе. Да и увидит ли два обгоревших трупа в груди исковерканного металла, оставшегося от машины, упавшей вдалеке от родного аэродрома. Один Фокке-Вульф пошел в атаку, другой его прикрывал сзади. В прицеле у атакующего фашистского пилота обозначилась открытая по пояс фигура стрелка. «Почему стынут мысли?» — спросил вдруг у себя Веня и не ощутил никакого страха. «Неужели он меня сейчас убьет, а потом расстреляет сзади беззащитную машину?» «Почему стынут мысли?» — задал он этот вопрос себе вторично, вовсе не пытаясь на него ответить. Он освобождался от какого-то неожиданного оцепенения, освобождался сначала автоматическими движениями, приводившими крупнокалиберный пулемет в нужное положение, а уж потом мыслью. Но пока мысль приходила, ствол пулемета этими заученными движениями был им уже поднят, и в сетке прицела обозначился капот Фоке-Вульфа. «Четыре пушки против одного крупнокалиберного пулемета», — подумал Веня. «Четыре трассы против одной, способные вырваться в ответ. Меня Ивано разделяет огромный бензобак», — горько усмехнулся он. «Одно попадание, и мы классически взлетим на воздух. И понесемся к земле, и будет столб пламени и дыма над нашей пилотской могилой вместо обелиска. Вот и все». Он дал короткую пристрелочную очередь, помня о том, что в ленте всего 80 снарядов. От задней его кабины к тупорылому Фокеру промчалась красным пунктиром проложенная дорожка трассирующих пуль. Теперь его ответная очередь и конец пронеслось в голове у Якушева. Эта мысль еще не успела впечататься в его сознание, как он снова нажал на гашетку, и вторая, более длинная и более хлесткая трасса вырвалась из ствола пулемета и располосовала небо, оборвавшись у самого капота атакующего немецкого истребителя. Фоке-Вульф как-то странно клюнул на нос, потом, будто пилотировавшему его фашистскому летчику захотелось некоторое время пролететь головой вниз, перевернулся на живот и помчался своем к земле, пятная солнечный воздух черно-красным, широко распускающимся с каждой секундой за собой следом. Второй, прикрывавший его истребитель, скользнул куда-то вниз, выходя из боя. Пресекающийся от волнения, ликующий гортанный голос Бакрадзе ворвался в сознание. «Венька! Так ты его сбил! Слышишь, Ишак?» «Да, кажется», — пробормотал Якушев, чувствуя, как прилипают к холодной шее ларингофоны. «Идиот! Что значит «кажется»?» — весело оборвал его Бакрадзе. «Сам-то цел?» «Цел!» Откинувшись на бронеспинку, стрелок жадно глотал раскрытым ртом воздух. Он видел остающуюся позади желто-зеленую предосеннюю землю и столб черного пламени на месте взорвавшегося истребителя. Костер этот все уменьшался и уменьшался с каждой секундой полета и, наконец, совсем исчез из вида. На мгновение Вениамину показалось, будто не было и вовсе ничего. Ни зловещей тени Фоке-Вульфа за кабиной, не промчавшийся мимо их самолета его трассы. «Ты!» — вскричал Климов на земле. «Ты ухлопал Фокера!» И острыми зелеными глазами сверкнул на Якушева. «Ну и лирик! Не знаю, получится ли из тебя второй Лев Толстой, но отменный воздушный стрелок уже получился. Ах, какой молодец! И ты, Бакрадзе, молодец! Ваша шестерка почти уничтожила бронепоезд. Из штаба фронта передавали... Вам не кто-нибудь, а сам маршал Рокоссовский благодарность объявил. Всем шести экипажам. А сегодня за ужином не по 100, а по 200 граммов получите ради такого дела. Начпроду уже отдан приказ. А теперь садитесь. Садись, Веня, в мой Виллис и поедем». «Куда?» — оторопело спросил Якушев. «Куда надо, туда и поедем», — отрезал командир полка. «Устав, знаешь, приказ командира — закон для подчиненного. Старшему по званию и должности вопросов не задают. Это он может задавать». Устав мудрые люди составляли. «Прыгай на заднее сиденье». Несколько минут тряски по целине, и Виллис, управляемый ловким, хитро улыбающимся шофером, подкатил к большой брезентовой палатке, одиноко стоявшей на самом краю аэродрома, вдали от капониров и всего того, что входило в понятие о жизни фронтового полка. Об этой палатке в полку ходили всевозможные легенды. Утверждали, что ночной порой из нее вырывался иногда не только говор, перемешанный с песнями, которые выводились нетвердыми голосами, но и женский заливистый смех. Так это было или не так, сказать трудно. Но однажды прилетевший к ним на аэродром командир дивизии полковник Наконечников, свирепый с виду, а на самом деле добрый и отходчивый, дойдя с Климовым до конца аэродрома и кивнув на злополучную палатку, сердито сказал: «Говорят, что ты там афинские ночи до рассвета устраиваешь, с полковыми девушками амуры крутишь». «Устраиваю», — не моргнув глазом, дерзко ответил командир полка. «А что мне делать по ночам, если илы летать в эту пору не приспособлены? А у меня ночное время для этих самых, как вы сейчас выразились, афинских ночей в самый раз остается». «Подлец!» — беззлобно пробормотал Наконечников. «А в тылу, небось, жена да детишки тебя дожидаются». «Никак нет-с», — улыбаясь, гаркнул Климов. «Потому как по молодости лет и по несносному характеру своему Не успел я ими до начала войны обзавестись. Хм, удивленно промычал комдив. Ну так чего же ты хочешь? Хочу, чтобы вы эту палатку изнутри осмотрели и самолично убедились, что в ее внутренностях никаких порочностей нет. И с этими словами худолицый подтянутый Климов распахнул перед Наконечниковым полог и пропустил его впереди себя.